что ты есть человек, что ты мыслишь порой, что ты в сердце других осуждаешь. Ты не вор, не злодей, ты с хорошей душой, так всегда ты себя защищаешь. Ты живешь на земле, как трава, как лесок, ветер дунет, и ты улетаешь. Если ты порой в этом мире высок, все ж от смерти лекарства не знаешь. Для кого ты живешь, для чего ешь и пьешь, перед кем свое сердце склоняешь? Планы в жизни нужны, но разумны ли они, если ты святой правды не знаешь? Обратись ко Христу, догорает твой век, скоро звук прогремит над землею. Вот Господь твой грядет, ты представь, человек, что случится тогда над тобою. Еще есть благодать, не заставь Бога ждать, Он стучит в твое сердце с любовью. Сердце Богу отдай, чтоб спасение принять, чтобы сжалился Он над тобою. О, поверь, жизнь ведь только в Иисусе Христе, Он дает даром всем искупление. Твою заплатил на кресте, чтобы всем, кто придет, дать спасение. Он за душу твою заплатил на кресте, чтобы всем, кто придет, дать спасение.